сильная жара. Едва проснувшись все с утра, набившись в поезда, как кики в банки едут к морю. И свои бледные тела, потея, все везут туда, где каждый куст расскажет вам любовную историю. А там девчонки в неглиже и загорелые уже, качая бедрами, как яхты ходят стороною. И сотни слабых мужиков, уткнувши силу всю в песок, вспахав глубокую борозду, ползут, как крабы в море. Сегодня еду я на пляж, поправьте, девки, макияж, соверши на марш-бросок. Там солнце, воздух и вода, они друзья мои всегда, а на зубах скрипит песок. Чтобы больше воздуха вдохнуть, русалки обнажили грудь и сделали глубокий вдох до пятого размера. И тысячи глаз со всех сторон весь выдох превратили в стон. Такие прелести всегда у нас щекочут нервы. Какой-то хлипкий фетишист украл на пляже все трусы, лаская сам себя в кустах, прикинулся лососем. А девушка нагнулась за, прикрыв веревочками зад. Ей братик говорит, чтоб зафиксироваться в этой позе. Сегодня еду я на пляж, ты мне свою любовь отдашь, соверши марш-бросок. Там солнце, воздух и вода, они друзья мои всегда, а на зубах скрипит песок.